На следующий день началась процедура смены полков. Первый полк отводили на вторую и третью линию обороны зализывать раны. Потери на самом деле оказались не слишком велики, можно сказать, что и вовсе незначительны. 10 убитых и 3 десятка различной степени тяжести раненых. При этом рота Климова потерь убитыми вообще не имела, а раненых 3 человека, и то легко. Бронежилеты уберегли как минимум от одной смерти и 2 тяжелых ранений. Из допроса пленных выяснилось, что при поддержке обычной пехоты атаковали солдаты 12-го батальона егерей, куда набирали лучших из лучших, предтеча штурмовиков. С другой стороны, на полноценное наступление эта атака как-то не тянула. Слишком малы задействованные силы для прорыва. В итоге сошлись на том, что это была разведка боем. Но генерал Дюма, командующий всей западной группой, считал эту атаку более значимой. Возможно, попытка отвлечения внимания. Но генералам издали виднее. Прежде чем вселяться в жилые помещения на новом месте обитания, Климов приказал провести санобработку. «Вскипятить воды и развести на одно ведро брусок дегтярного мыла. И еще какой-нибудь гадости добавить не мешало бы. Я бы там вообще все керосином залил и спалил все нахрен. Но ведь дышать нечем будет». «Это да, ваш бродь. Лучше тогда химическую гранату бросить. Быстрее выветрится», — улыбнулся в ответ фельдфебель. «А это мысль. Думается, не только люди дохнут от этой пакости, но и вши с прочими паразитами задохнутся. Лучше все-таки мылом их потравить, ваш бродь». «Да шучу я. А пока будет проводиться инсектоидный экстерминатус, давайте покопаем немного. А то что-то второй полк развел тут свинарник. Грязища, вонища». Воняло действительно отвратно. Такое впечатление, что не только ссали где ни попадя, но еще и срали где придется. Блевотина еще воняла тут и там. Вот и верь после этого в крестьянскую чистоплотность. «Даже боюсь представить, что от наших позиций останется, когда во время очередной пересменки назад вернемся. «Засрут, ваш бродь, как есть засрут». «Ладно, нечего причитать. За работу». За 2 дня привели позиции в порядок, даже значительно их улучшив. И тут 20-го заявился генерал-майор Лохвицкий со свитой и французскими гостями, что решили посмотреть, как устроились русские солдаты. Впрочем, заявились они не только позиции посмотреть и себя показать, сфоткавшись на память. На первую линию, кстати, так и не пошли потом. Да и правильно, нечего перед немцами сверкать, да провоцировать их на артобстрел. Но и наградить отличившихся. Как бы ни относились к штабс-капитану неприязненно, но обойти с наградой его не могли. Разве что дать самую низкую из возможных. Так что получил Михаил из рук командира бригады орден святого Станислава 3-й степени. Ниже просто некуда. Комбриг это и сам понимал. Так что улыбнулся несколько виновато, но похоже, что пойти против остального высшего офицерского общества не смог. А там у Климова хватало недоброжелателей. Хотя не испорти, Михаил, себе карму. И Анну той же степени отхватить. Или даже святого Георгия все той же 3-й степени. Правда, для этого надо было бы откровенно же полизом стать. Но на награды ему по большому счету было до фонаря. Поручик Батько получил свой вожделенный Георгиевский крестик 4-й степени и теперь радостно сиял, как начищенный пятак. Солдатам выдали медали святого Георгия за храбрость низшего достоинства с ликом нынешнего императора. В общем, постарались их в штабе бригады спустить как можно ниже. Это было особенно заметно на фоне награждения точно за такое же дело в первой роте, где награды давались на ступеньку, а то и 2 выше. Это при том, что не обошлось без раненых среди охотников. Кого пулей задело, кого штыком пропороли, а на отходе и вовсе потеряли бойца. Но так придраться, конечно, не к чему. Дескать, разведчики из первой роты ходили на дело уже в растревоженный улей, и значит, им было сложнее, оттого и награды серьезнее. «Ничего, заработаем еще награды», — попытался он приободрить остальных, когда вышестоящее начальство наконец свалило в закат. «Ничего, ваш бродь, мы все понимаем». И действительно понимали. Авторитет командира 4-й роты 1-го батальона в солдатской среде рос, что называется, не по дням, а по часам. Причем не только в его роте, но и в целом в батальоне, так что солдаты в других ротах завидовали сослуживцам из 4-й. И, конечно, все за счет солдатского радио оказались в курсе, из-за чего остальное командование так сильно не взлюбило их штабс-капитана. Деньгами делиться не стал, что потратил на доспехи для простых солдат. Ну и поведение разительно отличалось, что тоже много значило в глазах рядовых. Увольнительные опять же не зажимал. Вот и сейчас выдал график увольнительных, согласно которому за оставшиеся 6 дней вся рота должна была отгулять в Реймсе, а не как у остальных, хорошо если треть отпустят. Не забыл Климов и про свои дела. «Готовьтесь, завтра на дело поедем», — шепнул он фельдфебелю. Тот понятливо кивнул в ответ. Стали поступать новые партии доспехов для прочих рот батальона. Но если командиры 3-й и 2-й роты оснастили своих солдат доспехами без вопросов, то капитан роты великанов Генрос встал в позу. «Не нужны моим богатырям эти железки, только тяжесть одна. В атаке все решает скорость, а от пули эти скорлупки, как ты сам говорил, они не спасут. От осколков уберегут». «Ерунда!» «Хм, ну ладно», — не стал лезть в бутылку Климов. «Только вы, Виктор Францевич, вам мой совет. Напишите загоди родным прощальное письмо, что ли?» «Зачем?» «Ну, если для вас это секрет, то значительная часть офицеров погибла от выстрела в спину. Можно, конечно, подумать, что это случилось в момент отхода после неудачной атаки. Но что интересно, в первую очередь в таких отступлениях погибли, скажем так, не очень хорошо относившиеся к солдатам офицеры, что всячески над ними измывались. Выводы, как говорится, делайте сами». Командир первой роты побледнел, поняв, куда клонит штабс-капитан. «Все хотят жить, Виктор Францевич, и наши солдаты не исключение. И вы своим самодурством лишаете их лишнего шанса на выживание. Как вы думаете, долго вам после такого останется коптить небо? Лично я более чем уверен, что вы день так на 2-й, 3-й после того, как мы вернемся на первую линию, словите пулю от немецкого снайпера. Дистанции плёвые для мастеров меткой стрельбы. Ну а то, что пуля будет от лебеля, так может немцы трофейными винтовками пользуются для такого дела? Патрон ведь у нее дюже мощный, не то что у немецкой». В общем, облачились богатыри в доспехи, а потом уже и в остальные батальоны доспехи пошли. Там уже никто из офицеров не артачился.